В этом году Управление охраны национального наследия Корейской Народно-Демократической Республики зарегистрировало как исторические памятники еще 7 объектов. Следы соливарни в Ун-Упском рабочем поселке уезда Ончон города Нампо, Вондонскую могилу из дольменов в Юнсанском уездном центре провинции Северный Хуанхэ, Тэчонскую могилу из дольменов в уезде Ринсан, еще 4 такие могилы. Примитивная соливарня представляет собой цилиндр из камней и глины. Согласно результатам анализа, она создана в 1-2 веках бывшими жителями древнего Чосона для соливарения из морской воды. А 6 могил типа удок поставили 2 монолита, на них каменную плиту-крышу. Они почти не были повреждены во время раскопок, сохраняются в первоначальном виде и не теряют ценность.